Глава 31. Водка с алоэ зашла как по маслу так хорошо, что Алекс заказал еще по две порции. «Вообще-то я надеялся, что ты меня спасешь от алкоголизма, а не я тебя к нему приобщу», — весело сообщил он. Несмотря на превосходную физическую форму и слюнопускательный внешний вид, он реально имел большие проблемы с выпивкой. Алкомарафоны заканчивались только тогда, когда дочка возвращалась из своей элитной школы. Все пагубные привычки как рукой снимала, модельер становился примерным отцом. Но 10 месяцев в году Алекс не засыпал трезвым. Марфа пожала плечами с беспечным видом, дескать, «Я тебе ничего не обещала, это ты сам себе выдумал». Час был уже поздний, небосвод украшали редкие звезды, марево дневного зноя спало. На открытой веранде, закрытого для простых смертных ресторана, было комфортно. Лишние уши отсутствовали. Музыка доносилась негромкая, ненавязчивая и не мешающая разговорам. «Прогресс есть? Ты не закончил день алкоголем. Ты с него начал следующий». Они вышли из мастерской без 15 час. Так что фактически Марфа была права. «Ветер перемен ощутим», — подыграл мужчина. «Злых перемен». Марфа расплылась в жуткой улыбке. «Красота спасет мир? Это безусловно. Также безусловно, красота может погубить человека. Я не против погибнуть от твоей красоты. Из возможных вариантов это оптимальный». Алекс, сидящий напротив Марфы, откинулся на спинку дивана, раскинув руки по невысоким подголовникам. «Выключай свое обаяние, я могу повестись», — обронила она невзначай, потянувшись к новому бокалу. «Что у тебя с тем мальчиком, как его? Футболист?» Марфа поморщилась. Последний раз, когда она видела Игоря, видела его фото, он находился в режиме доктора, проводящего осмотр. Просовывал свой язык в глотку какой-то девицы, на которой одежды было едва ли больше, чем у больного, лежащего в реанимационном блоке. А если рассчитать объем ткани, затраченный на лук, и того меньше, ведь на фото отчетливо виднелось белье. «А, понял». Алекс не стал дожидаться ответа. «Тем лучше. Марф, мое предложение в силе. Если ты согласишься, я буду счастлив и благодарен тебе. Ты знаешь, в договоре пропишем все нюансы. Ты бы мне очень помогла. Нужно встряхнуть это болото. Мне нужен источник вдохновения». Марфа кивнула, давая понять, что понимает, о чем речь идет. «Я еще раз просмотрела твои коллекции первой части «Большой четверки». Что нас ждет в Париже? 2 недели осталось. Я не видела, чтобы ты работал над флагманами». Алекс устало растер пятерней лицо. «В этом и проблема. Та самая, с которой ты должна мне помочь». «Недели моды большой четверки — самое авторитетное и значимое событие в мире от кутюр. Череда недель мод начинается в Нью-Йорке, ей на смену приходит лондонская неделя, далее следует миланская — и завершает показы самое главное и желанное для всех модниц «Неделя моды в Париже». На презентациях и показах «Большой четверки» представляют одежду прет-а-порте, готовую для носки, предназначенную для массового производства. Тут же задаются тренды на будущий сезон. Организуются «Недели большой четверки» 2 раза в год, в феврале и сентябре, в заранее определенные даты. Кутюрная неделя моды «Out Couture» — это особое событие, ни с чем не сравнимое. Наивысшая форма креативности самых именитых модельеров. Швейное искусство на самом высоком уровне. Одежда от кутюр изготавливается вручную по индивидуальным меркам. Каждый такой наряд уникален и навсегда войдет в историю моды. В платьях от кутюр блистают звезды на красных ковровых дорожках. Изготавливать такие наряды — показатель статуса бренда. Мероприятие проводится исключительно в Париже. Haute couture — вершина карьеры любого дизайнера. мечта всех модельеров от мала до велика. Не каждый дизайнер и даже модный дом удостоены чести называться кутюрным. Это звание присваивает синдикат высокой моды. Для этого нужно получить специальную лицензию, иметь в штате не меньше 20 сотрудников и презентовать 50 изделий 2 раза в год. Лосано, само собой разумеется, был удостоен чести представлять на суд модной публики свои кутюрные коллекции. «Мужские коллекции к следующему весеннему сезону тоже должна подготовить ты», сообщил Алекс, как бы между прочим. Марфа с сомнением посмотрела на мужчину, дескать, «Ты совсем нездоров, бредишь в агонии». «Что еще?» «На предстоящей парижской неделе откроешь показ». Слова Алекса вызвали у Марфы приступ смеха. Своими параметрами она была близка к эталонным, но открывать и закрывать показы — миссия особо почетная. Она возлагается на именитых моделей или официальных лиц бренда из модельного мира. Поэтому слова Алекса показались Марфе дребеденью и полной нелепицей. «Марфа, я не шучу», — произнес он серьезно, подавшись вперед. «Нужен резонанс». «Хочешь устроить скандал?» Отчего-то Марфа не удивилась. «Было бы неплохо. Хотя бы всех удивить уже хорошо. Публика присыщена событийностью». Алекс скромничал. Лосано не только легенда модного мира, но и гений эпатажа. Он всегда старался быть провокационным, особенно в рекламе. По его словам, вся ее суть в том, чтобы заставить человека остановить свое внимание именно на чем-то одном. Картинка должна быть максимально цепляющей. Умение тонко чувствовать публику позволяло ему первым реагировать на малейшие изменения тенденций, подстраиваться и выстреливать, ходить по граням порношика и умеренной роскоши. «Ты в роли порядочного семьянина — максимальное потрясение». Марфа не была ханжой, но, вспоминая интервью Алекса модным журналом, краснела до мозга костей. «В сексе, голых телах нет ничего вульгарного. Нет ничего более естественного, чем процесс размножения». Одно из скромных его высказываний. «Думаю, что я готов», — произнес он многозначительно. «Ты уже один раз так думал», — усмехнулась Марфа. «Все ошибаются, но плюсы тоже есть. У меня появилась дочь». «Несомненно, оно того стоило. Думаю, и Оливия осталась довольна», — улыбнулась девушка, вспоминая роковую красотку. Алекс расхохотался. Да его бывшая жена готова была на него молиться. Узнав сумму отступных, даже простила ему публичное высказывание о любви к групповому сексу. «У меня есть к тебе предложение», — с лукавой улыбкой произнесла Марфа, явно что-то задумав.